Чакра Манипура. Все чакры работают самостоятельно, обладая автономностью. Но по хранению и запасам энергий главным хранилищем является все-таки чакра Манипура. Это центр, где собираются все виды физических энергий, вырабатываемых данным организмом. Это мощный энергетический трансформатор, перераспределяющий ресурсы по всему телу и предназначенный как запасной резервуар на случай выхода из строя какой-либо другой чакры, что случается нередко. Тогда этому главному центру приходится брать на себя роль вышедшей из строя чакры и работать с теми органами, на которые работала данная чакра. Кроме того, одна чакра может обладать избытком энергии в какой-то момент времени за счет усиленной работы органов, прикрепленных к ней. Другая – недостатком за счет болезни других органов. В связи с этим нарушается равновесие в работе чакр, а каждая из них рассчитана на определенный режим. И если режим нарушается, то это приводит к дальнейшему сбою в системе всего организма. В такой ситуации, когда у какой-то чакры получается избыток энергии, Манипура забирает часть ее себе на хранение. Если же у какой-то чакры ее недостаток, то Манипура добавляет ей до нормы энергии тех видов, с которыми данная чакра работает. Таким образом идет регулирование функционирования чакр. Но надо отметить еще особую работу верхней чакры на темени – сахасрары и специальный забор энергии руками, а также с помощью дыхательных упражнений, молитв. Все это обеспечивает дополнительный приток в организм космической энергии – праны. Это напоминается читателям с той целью, чтобы они не считали, что энергии поступают в организм только через чакры и никаким другим образом. Но это уже другой вопрос. Энергообмен физического тела с окружающей средой осуществляется всей поверхностью тела, а излучения его велики. Чакра забирает энергию извне и направляет ее в органы, прикрепленные к ней. Это та энергия физического плана, которая необходима материальной клетке органа для работы ее физических структур. От органа она забирает другую, преобразованную энергию, часть которой передает во внешнюю среду, часть в тонкие оболочки. К определителю она поступает через оболочки или энерготела. Каждая чакра связана со своими органами и со своими оболочками. Любая чакра работает в диапазоне своих частот, и всякий орган прикреплен к своей чакре, из которой получает одни виды энергии, а отдает ей другие. Во всем работает конструктивное соответствие. К чакрам возвращаются выработанные и преобразованные энергии от органов и оболочек. Связь всегда двухсторонняя, в ту и обратную сторону. Чакры – это насосы, перекачивающие энергию извне к органу и обратно. Каждая чакра в нормальном режиме работает с энергиями своего диапазона. Но в отдельных случаях, когда личная чакра органа по каким-то причинам не работает, орган может получать энергию не через свою чакру, а через центральную – Манипуру. Среди чакр тоже существует распределение энергии в зависимости от уровня развития человека. Одни чакры развиты больше, другие меньше. Поэтому те, которые работают больше и получают больше энергии. Исключение составляет Манипура, центральный и наибольший энергонакопитель, который при необходимости перераспределяет свою энергию между другими чакрами. Из чакры орган получает энергию не постоянным и бесконечным потоком, а порционно, по мере потребностей и в том объеме, который необходим ему для работы в течение какого-то времени. После того, как она получена, он начинает распределять ее между своими клетками, но неравномерно, а кто больше работает, тот больше и получает. В любом органе имеются ведущие, главные клетки, выполняющие основную работу, и второстепенные. Образно можно сравнить. Орган – это фабрика, а клетки – это специалисты разного уровня и квалификации. Поэтому они выполняют неравноценную работу. У них тоже есть своя специализация. В соответствии с этим подается им и энергия. Таков круговорот энергии вокруг чакры. Она принимает и отдает, и снова принимает и отдает. Однако, помимо основных семи чакр, у человека существуют чакры и в других местах, в частности, на руках и ногах, плечах. Имеются чакры, которые только принимают энергию или наоборот, только отдают. Так что вышесказанным работа их и количество не ограничены. Развитие человека приводит к развитию чакр. Индивид должен учиться работать с чакрами для нормализации энергообменных процессов в организме. Когда нарушается работа чакры или она останавливается, то соответствующие органы, связанные с ней, начинают недополучать энергию, что приводит к нарушению их функций и заболеваниям, что совершенно не учитывается нашей медициной. При ненормальной работе отдельных чакр нарушается и энергообмен между ними. Основная схема энергообмена между чакрами заключается в установлении требуемого баланса энергетики между ними за счет передачи нужного количества энергии по энергетическим каналам. Эта система энергообмена функционирует автоматически, независимо от разума человека. При попытке вмешаться в данный энергообмен, как в тонко налаженный механизм, разум способен вывести его из строя. В этом случае происходит сбой в системе питания отдельных органов физического тела или же какой-то тонкой оболочки. И тогда возникают функциональные или психические расстройства, в зависимости от того, какая из систем разлажена. Чтобы ликвидировать нарушения, требуется искусственная переброска энергии из чакры в чакру. Но это надо делать умело, зная, откуда, куда и сколько энергии перебросить. В противном случае заболевание можно только усилить. Практиковаться в переброске энергии из чакры в чакру нужно только с опытным ясновидящим, во избежании нанесения вреда своему организму. Что бы ни делал человек, он должен осознавать то, что он делает, и каковы будут последствия, чтобы не навредить себе. Большинство проблем человек создает для себя сам из-за незнания процессов. Горловая чакра способствует развитию интеллекта. Она воздействует на все физическое, что находится в теле человека напротив нее. Горло, голосовые связки. А на астральном плане она осуществляет связь с ментальной оболочкой. Но при этом не только собственного тела, но способна осуществлять связь и с ментальными оболочками других людей. То есть, развивая эту чакру, человек как бы воссоединяется с другими людьми. Вы знаете, что есть такие присоски энергетического плана. Но это не значит, что через них человек отсасывает или наоборот отдает энергию. Подобным образом он может считывать определенную информацию у других. В принципе, каждая чакра влияет на все. Но в то же время у каждой из них существует специализация на чем-то одном. Есть и взаимозаменяемость. Проведем аналогию со спинномозговыми нервами. Там 31 пара, и каждая отвечает за свои органы. Одна за одни, другая за другие и так далее. Но если первая пара отключается, ее частично заменяет другая пара. При этом у нее остаются и свои прежние функции. Точно так же и в чакрах. Если одна чакра закрывается, то ее заменяет какая-то другая, сохраняя одновременно свои прежние функции.